Глава 9. Когда я открыла глаза, то обнаружила себя сидящей на полу в каком-то достаточно тесном помещении, которое, скорее всего, являлось тюремной камерой, ну или чем-то очень к этому понятию близким. Шагов 5 в длину, примерно столько же в ширину. Горка соломы в углу, ведро и приковывающая внимание массивная дверь, опутанная таким количеством заклинаний, что у меня заболели глаза. Интересно, и кто же меня сюда упрятал? Страшно почему-то не было. Скорее было интересно, как быстро друзья и жених сообразят, что я пропала, и начнут меня искать. А в том, что начав, непременно найдут, я как-то даже и не сомневалась. Это же Бернард, удивительный король и сильный маг, два Джокера не из последних, и два подающих немалые надежды кадета. Неужто такая потрясающая команда и не спасет меня? Быть такого не может. За дверью раздался какой-то шум, а потом запирающие заклинания вспыхнули и погасли, но не успела я обрадоваться, как дверь скрипнула, и в камеру вошел Бернард. Видимо, на моем лице отразилось такое искреннее изумление, что он ухмыльнулся, и именно эта усмешка, злая, пренебрежительная, мгновенно убедила меня в том, что передо мной не король. «Привет, Роджер», — помахала я ручкой, поудобнее устраиваясь на соломе, и вопросительно глядя на посетителя. «Не выдержал, решил лично прийти. Тебе заняться нечем, что ли? Времени-то осталось всего ничего, а у тебя столько недоделок висит». «Не понял», — помолчав, ответил лже-Бернард, видимо, ожидавший от меня несколько иного поведения. «Это ты меня сейчас упрекаешь в том, что я не заговором занимаюсь? Я правильно тебя понял, Тильда?» «А что тут непонятного?» — удивилась я, параллельно прощупывая пространство на предмет использования флёра. «Твое разоблачение — вопрос времени, уж можешь мне поверить. Я вот только не знаю, как в твою, несомненно, красивую, но не очень умную голову пришла такая блестящая идея. Вот что хочешь, а идейка-то не твоя, Роджер, не твоя». «То есть ты хочешь сказать, что я не способен построить серьезный план?» — возмутился королевский двойник. «Между прочим, я все почти сам придумал. Мне только совсем немного помогли». «А какой интерес тебе убивать короля? Вот ведь и тебе ничего не обломится». Я действительно не понимала этого момента. «А смысл тогда?» «Мы сделали бы вид, что король ранен, а потом появился бы я, перебинтованный и пострадавший, но живой», — объяснил мне совершенно не чувствующий ни малейшей вины Роджер. «По-моему, прекрасный план. Не понимаю, что тебе не нравится». «То есть ты серьезно думаешь, что тебе дали бы править?» Я даже не пыталась скрыть свое изумление. «Ты настолько наивен, или политика Ордена сильно изменилась за последнее время?» «Ой, Тильда, не будь дурой!» Уже как-то совсем по-свойски сказал мнимый король. И я поняла, что по поводу меня уже принято окончательное решение. Из этой камеры мне выйти не дадут, во всяком случае постараются. Ордену вообще не интересно, кто там на троне сидит. У них совершенно иные приоритеты. «Ты такие слова знаешь?» — демонстративно восхитилась я. «Как интересно, в тебе просто бездна талантов». «Да все было прекрасно, пока не появилась ты». Разозленный моими ехидными замечаниями, рявкнул Роджер. «Спокойно готовили покушение, которое наверняка увенчалось бы успехом. Я бы получил трон, орден, свою безделушку, и все были бы довольны. Так нет же, приехала, стала совать нос, куда не просят. Все перевернуло с ног на голову. Надо было раньше тебя убрать». «А что ж, не убрали? Мне стало интересно. Что помешало-то?» «Да как-то все быстро понеслось, не до тебя стало». С явным сожалением махнул рукой как бы король. «Какая-то суета началась непонятная. Бернард стал подозрительным, все проверки какие-то затевал. Да и кто же знал, что ты колдовским флёром обладаешь? Эта коронованная сволочь Бернард в твоем лице получил неожиданную поддержку, на которую никто не рассчитывал. Кто же знал, что у него в рукаве такой джокер припрятан? И я впилась глазами в красивое лицо, пытаясь понять, это у него случайно так получилось, или он в курсе наших с Дарием и Маркусом особенностей. Судя по всему, о второй, скажем так, профессии господина секретаря и лорда-дознавателя заговорщики были не в курсе. Что, в общем-то, и неудивительно. Джокеры на груди соответствующие таблички не носят. Это уже хорошо. «Слушай, а я сейчас где вообще сижу?» Вдруг решила поинтересоваться я. «Если уж у нас с тобой такой доверительный разговор». «В Байнарде. Где же еще?» — удивился Роджер моей неосведомленности. «И камера тут словно специально тебя ждала. На ней защита от колдовства. Сколько пытаться не будешь, а не получится меня, например, как бедолагу Рича, заколдовать». «Бедняжка Рич, он был так мил, рассказал, ну вот просто все. Я вздохнула. «И где-то он сейчас?» «Да в соседней камере сидит», — хохотнуло мнимое величество. «Не оправдал, так сказать». «А ты чего пришел-то?» — вдруг спросила я. «Поговорить не с кем. У тебя что, и в самом деле перед государственным переворотом дел мало? Времени, между прочим, почти не осталось». «Я тебе больше скажу», — как-то подозрительно довольно сказал Роджер. «И его уже вообще не осталось. Ты без сознания провалялась не один час, так что сейчас будем наблюдать и наслаждаться». «В каком смысле наблюдать?» У меня внутри что-то оборвалось. «Отсюда?» «Разумеется». В камеру вошел, точнее, проскользнул отнимающий, и мне сразу показалось, что температура в помещении понизилась на несколько градусов. «Мы не можем позволить вам, юная леди, пропустить столь поучительное зрелище». «А потом убьете?» Как-то мне не верилось, что в планы ордена входит оставлять меня в живых. «Зачем же?» — в шипящем голосе орденца слышалась неприкрытая издевка. «Не в наших интересах разбрасываться такими ценными кадрами. Думаю, у ордена найдется, чем вас заинтересовать, моя дорогая. Но об этом позже, а сейчас давайте смотреть». С этими словами он приложил к стене сухую руку с желтовато-серой какой-то пергаментной кожей, и на камне развернулась картина. Но изображение было таким живым, словно я смотрела не на каменную стену, а в окно. Я старалась сохранить невозмутимость, молча смотрела на украшенный цветочными гирляндами зал приемов, на снующие по нему толпы беззаботных кадетов, их родителей и друзей. Неужели у кого-то поднимется рука просто так, ради каких-то своих амбиций и целей, подвергнуть опасности жизнь такого количества ни в чем не повинных людей? «Зал наверняка проверила служба безопасности», — негромко сказала я, почувствовав, что если не нарушу повисшую в камере тяжелую липкую тишину, то просто сойду с ума. Ведь король знает про бомбу. «А бомбы там и нет», — доверительно шепнул мне отнимающий. «Неужели ты думаешь, что мы поручили это только дураку Филлингсу, который не смог справиться с простейшим заданием?» «Мельчают людишки, мельчают». И я с запозданием подумала о том, что очень надеюсь, что мужчины окажутся умнее и дальновиднее меня и сообразят насчет дублеров Рича. Тем временем орденец показал высохшей рукой на лакея, который разносил прохладительные напитки. Таких по залу сновало десятка два, но я не отрывала взгляда от того, на которого указал мне отнимающий. Вот лакей прошел по залу в нескольких направлениях, все ближе и ближе перемещаясь к трону. Вот он практически рядом. Внезапно легкая дымка окутала его фигуру, и он словно на несколько секунд исчез из поля зрения, чтобы снова появиться уже за несколько шагов от трона. «Ну вот и все», — довольно шепнул мне отнимающий, а Роджер мерзко ухмыльнулся. «Бомба на месте. Иди готовься», — приказал он королевскому двойнику. «Как только Бернард сядет на трон, бомба сработает, и его спешно унесут. «Ты должен быть готов, иди!» Лже-Бернард послал мне издевательский воздушный поцелуй и вышел из камеры, оставив меня наедине с пугающим меня до потных ладошек отнимающим. Одно мне не нравится. Он не менее пристально всматривался в волшебный экран. «Я не вижу в зале ни этого проныру Дария, ни твоего жениха, этого отвратительного Крайтона, захватчика, незаконно захватившего, принадлежащий мне, замок. Может быть, они будут сопровождать его величество?» Невольно вступила я в диалог, потому как молчать было еще труднее. «Может быть», — пожал плечами под плащом отнимающий. «Скоро узнаем». Как раз в этот момент заиграли невидимые музыканты, и в зал приемов вошел его величество Бернард, сопровождаемый одетыми в парадные мундиры Вильгельмом и Гарольдом. Дария и Маркуса по-прежнему нигде не было видно, и это вселяло надежду на то, что у друзей все под контролем. «Не понимаю, что происходит, но что-то не так». Отнимающий сердито зашипел под своим плащом. «Они должны быть здесь, они не могли догадаться». Ответить что-нибудь язвительное по поводу того, что никогда не надо считать других глупее себя, мне помешало дальнейшее развитие событий. Улыбаясь подданным, совершенно ненапряженный, жизнерадостный Берни подошел к трону и, милостиво кивнув занявшим места по бокам кадетам, легко опустился на сиденье. Я зажмурилась, но ничего не произошло. Вот, то есть совсем ничего. Бернард улыбался подданным, кадеты бдили, а отнимающий в моей камере застыл, словно каменный. «А где взрыв?» — спросила я, обращаясь к нему, так как больше было некому. «Бомбу же положили, я сама видела». «Я тоже хотел бы знать, где взрыв». Проскрежетал отнимающий и, вдруг приложив руку к стене, словно открыл другое окно. Там все было не так благостно, как в зале. Я увидела уже знакомый павильон, возле которого кипело настоящее сражение. Десятка три гвардейцев теснили отбивающихся из последних сил Маркуса и Дария. Друзья ушли в глухую оборону и явно чего-то или кого-то ждали. «Догадались, мерзавцы!» Прошипел отнимающий и, застыв, явно с кем-то связался. «Но это ненадолго, глупцы!» Я с ужасом наблюдала, как возле павильона один за другим возникли несколько отнимающих, и обреченно закрыла глаза. Маркусу и Дарию не выстоять против их странной магии, какими бы сильными бойцами мои друзья не были. Но вдруг... Стоящий возле меня отнимающий вскрикнул, и я открыла глаза, удивленная несвойственной орденцам эмоциональностью. Ситуация возле павильона принципиально изменилась. Перед едва не падающими от усталости Маркусом и Дарием воздух сгустился, и на орденцев набросилась, по-другому и не скажешь, десятка два призраков во главе с серым Вольтером. Явно не ожидавшие этого отнимающие на мгновение растерялись, а в таких сражениях все меняется очень быстро. Не почувствовав поддержки отнимающих, на которую они явно рассчитывали, гвардейцы ослабили натиск, и Маркус с Дарием, собрав все силы, рванулись вперед, сметая на своем пути все. Отнимающим же было уже не до гвардейцев. Каждый из них отбивался от нескольких призраков, орудующих, естественно, не обычным оружием, а магией. Я мало что могла понять, но стоявший рядом отнимающий внезапно резко повернулся к двери в камеру. Та распахнулась от сильного удара, и на пороге я увидела Малькольма, по которому, конечно, соскучилась, но никак не ожидала увидеть здесь и сейчас. «Доброго дня, Тильда», — любезно сказал дворецкий, не отрывая взгляда от отнимающего, который, казалось, вообще перестал дышать. Впрочем, не могу гарантировать, что он и до того это делал. «Странные они эти, орденцы». «И вам не хворать, Малькольм», — ответила я, помня, что вежливой нужно быть в любой ситуации. «Неожиданная встреча, не находите?» «Нахожу», — согласился Малькольм, сплетая пальцы в странном жесте. «Но сейчас, Тильда, лучше сядь куда-нибудь в уголок. Просто на всякий случай, хорошо? А то что я скажу твоему отцу?» «Кому?» Я медленно сползла по стеночке, отказываясь верить услышанному. «Отцу?» «Ему самому», — ответил дворецкий, который как бы погиб в лаборатории, но на самом деле остался в живых, но только очнулся не в лечебнице и не у себя дома, а в подвалах Байнарда. «Подлый лгун», — прошипел отнимающий. «Значит, он все же нашел способ, как обойти заклятие, потому взрыва и не было». «Конечно», — согласился Малькольм, ни на секунду не отводящий взгляда от отнимающего и по-прежнему выплетающий какую-то то ли сеть, то ли еще что-то. «Фридрих — великий ученый и невероятно сильный человек». «Мало я его ломал», — прошипел отнимающий, а я вдруг почувствовала такую всепоглощающую, обжигающую ненависть к существу, отнявшему у меня отца и годами мучившему его в казематах Ордена, что когда внутри меня неожиданно вскипела темная колдовская сила, я просто не смогла ее сдержать, да и не хотела, в общем-то. От моих рук в сторону отнимающего рванулся темный вихрь, на мгновение заполонивший собой всю камеру. Он словно впитался в высокую фигуру, и она мягко осыпалась на пол кучкой пепла. «Ой!» — глядя на дело своих рук, тихонько пробормотала я. «А как это? Это я его так?» «Ты, конечно», — слабо улыбнулся бледный, как мел Малькольм. «Опасная ты девушка, Тильда!» «Но здесь же нельзя было колдовать», — растерянно сказала я, поддерживая под руку пошатнувшегося дворецкого. «Как же у меня получилось?» «А я что, по-твоему, делал?» — усмехнулся Малькольм. «Распутывал блокирующие заклинания, как мог. Тебе теперь полагается медаль, ты уничтожила главу Ордена Отнимающих». «А где папа?» Сейчас мне было совершенно наплевать на все медали и ордена вместе взятые. То, что вы сказали, это правда? Неужели ты думаешь, что я стал бы шутить такими вещами? С осуждением взглянул на меня дворецкий. Нет, но... Он у Бернарда, рассказывает ему историю своего заточения. Полагаю, наше шустрое величество уже придумало, как рациональнее всего использовать невероятные способности твоего... «Батюшки, но все объятия мы чуть-чуть отложим». Я резко повернулась к стене, но со смертью отнимающего окно погасло, и я могла только предполагать, что происходит возле павильона. Не успела я собраться, выскочить из камеры и рвануть в сторону павильона, как дверь в очередной раз распахнулась. Не камера, а проходной двор какой-то, честное слово. И внутрь валился уставший, грязный, но невероятно довольный Маркус. «Тиль!» — он схватил меня в охапку и прижал к себе. «Ты цела, хвала всем богам!» «Как вы там? Как ты сам? Цел? Как Дарий? Чем все закончилось?» Вопросы сыпались из меня, как из дырявого мешка, но при этом я и не думала вырываться из уютных и надежных объятий жениха. «Все хорошо», — покрепче прижимая меня к себе, отчитался Маркус. «Артефакт на месте, атака отбита, отнимающие уничтожены. А у уцелевших теперь есть новый магистр, который им наверняка не даст скучать». «Отец Майферс?» — догадалась я и хихикнула, представив, как призрачный отнимающий наводит железную дисциплину в Ордене. «Это мудрое решение». «Кстати, я решил, что у отдела дознания тоже будет новый глава, так как вы правы, три должности я не потяну». Тем более мне есть кому это поручить. Полагаю, Вольтер прекрасно справится, а его щедрое величество даст мне еще один орден за заботу о государственной казне. «Тильде, кстати, тоже положена награда», — вступил в разговор Малькольм, обменявшись с Маркусом крепким рукопожатием. «Она уничтожила главу мятежных отнимающих. Вот этими самыми изящными ручками. Ты все еще хочешь жениться?» «Непременно», — активно закивал Маркус. «Даже больше, чем раньше». «Тогда пойдем знакомиться с родственниками», — решительно сказала я. «С родственниками?» Жених растерянно взглянул на улыбающегося Малькольма. «Ты усыновила Дарья или Вилли с Гарольдом?» «Нет, просто выяснилось, что папа жив. Я счастливо улыбнулась Маркусу и потащила его к дверям. «Он сейчас у Берни, пойдем. Я так по нему скучала. Здесь же есть портал домой?» «Ну а как бы я сюда переместился?» Маркус подхватил меня на руки и вынес из камеры. Я, конечно, вполне в состоянии была и сама идти, но почему бы и нет? Разве не для этого я сюда приехала?